Глава 14. «Совсем», — пожала я плечами. «Зачем это нужно? Теряешь контроль над собой, несешь всякую чушь, за которую потом утром может быть мучительно стыдно. Да еще и голова болит так, словно на ней всю ночь слоны топтались». «А ты говоришь, сознанием дело», — усмехнулся вдруг Глеб, внимательно сузив синие глаза, вглядываясь в меня. «Было, да?» Я не ответила. Стала смотреть себе в чашку. Неужели это понятно из моего комментария по поводу неправильного употребления спиртного? Да, было. Отмечала поступление в университет с однокурсниками. Утром я чуть не умерла от стыда, тошноты и головной боли. С тех пор больше и не пью. «Было, значит, раз молчишь», — рассмеялся он. «А я бы посмотрел на тебя, пьяненькую. Ты хоть подалку улыбаешься, Марин? Или лучше по твоей строгости тётя Марина тебя называть?» Я кинула на него недовольный взгляд. И что смешного? И вообще, это уже какой-то неделовой разговор получается. Да и время уже 11. Мне можно ехать домой наконец-то. И совсем не обязательно слушать эти глупые насмешки моего босса. «Не надо», — ответила я, даже не улыбнувшись. «Лучше по-прежнему Марина. Я вызову такси. Рабочее время закончилось». «Такси оплачивает клуб», — сказал Глеб, став вмиг серьезным. «Не беспокойся. Машины уже оформлены и скоро прибудут к зданию. Платить ничего не нужно. Только адрес свой назови водителю, а то мы не спросили у тебя. А еще лучше. Давай я тебя подвезу». «Зачем?» — насторожилась я. «Ты устала», — ответил он, разглядывая мое лицо. «Чего тебе со всеми кататься? Твой адрес будет последним. Ты приедешь домой не раньше, чем через час». «Да, час — это очень долго. Я не успею даже нормально выспаться. Ведь завтра к 10 мне снова на смену. Сюда, в клуб. Поехать с Глебом в комфортной машине и оказаться дома через 20 минут, а не через час после поездки в грязном такси, было очень соблазнительной идеей. Но я же понимала, что не по доброте душевной он это предлагает. Не верю я в Деда Мороза больше. И доброту людей без желания получить какую-либо выгоду или награду за свою помощь. «Так что?» Встал он со своего места и протянул мне свою огромную ладонь. «Поехали?»